Глава 50. Яна. Целая неделя разлуки. Конечно, он не будет сидеть у окошка и ждать меня. Он вон какой. Ему надо много, часто, всегда. Я представляю, как он будет с той брюнеткой, еще с какой-нибудь блондинкой, а может даже с двумя. Он может. Его хватит на целую толпу. Я, наверное, не справлюсь с его запросами. Блин, кажется, я наговорила лишнего. Слишком разозлилась. Потому что у меня в голове мелькали такие картинки. К тому же наложился мой печальный опыт с Женей. Я не хочу, чтобы мне дурили голову. И быть одной из многочисленных тёлок Варлама я тоже не хочу. А чего я хочу? Я озвучила. В тот недолгий период, что мы будем вместе. Он спит только со мной. И точка. «Зайка, мне вообще никто не нужен и не интересен. Хочу только тебя». Звучит приятно, но я не знаю, можно ли ему верить. Все мужики козлы, всем нужно только одно. А мне? Мне нужно то же самое, но только от него, на эксклюзивной основе. «А по поводу других мужчин, которых ты собираешься попробовать?» Он хмурит брови и почти рычит. «Да я просто так это ляпнула. Хотя, ну да, собираюсь. С Варламом у меня все временно и несерьезно. А потом, когда все закончится, не буду же я жить монашкой. Я теперь знаю, как приятно быть с настоящим мужчиной. Вот только где их взять?» «Таких, как Варлам, днем с огнем не найдешь». «Зайка!» – Варлам сжимает мою руку. «Я всем другим мужикам, которые появятся рядом с тобой, бошки поотрываю, но это потом. Сначала я им пиписьки секатором подровняю». Я смеюсь. Ревнует. Приятно. «А вот ревновать самой мне вообще не нравится». Я никогда раньше не летала бизнес-классом. Тут все так непривычно. От специального суперкомфортного микроавтобуса, на котором нас доставили на борт, до шампанского в изящных бокалах. И это прямо с утра. После приземления нас первыми приглашают к выходу. Мы оказываемся в аэропорту. Багаж нам приносит носильщик, а встречают нас. Так, а почему нас вообще кто-то встречает? Варлам же сказал, что у него нет никаких дел в Питере, и он полетел только ради того, чтобы побыть со мной. Это с самого начала звучало странно. Понятно, он бы не помчался в Питер только ради шалостей в самолете. Варлам пожимает руки двум парням грозного вида. Они одеты прилично, джинсы, рубашки. Ведут себя корректно и вежливо, но почему-то сразу понимаешь, что они не так просты, как выглядят. В них есть что-то опасное, так же, как в Варламе. «А, до меня, наконец, доходит. Они охранники или телохранители, что-то в этом роде, так же, как Варлам. Видимо, это его друзья. Это Гавор и Андрей», – представляет их Варлам. «А это Яна». Ее расписание вы знаете. Все вопросы решаем со мной. Сейчас мы в гостиницу, а в 6 у нее лекция, а у меня самолет. Ясно, отзываются парни. Так, что-то я не поняла. При чем тут мое расписание и зачем им знать про лекцию? Варлам. Да, зайка, подожди секунду. С тех пор, как мы приземлились, Варлам не отлипает от телефона. Обсуждает какие-то сделки и встречи. Иногда звучит угрожающе. Рявкает так, что у меня поджилки начинают трястись. Но потом он смотрит на меня, улыбается, и мне становится так хорошо. Даже появляется что-то вроде гордости. Такой опасный мужчина... а со мной ведет себя, как ласковый котенок. Друзья Варлама провожают нас до черного внедорожника с затемненными стеклами. Один садится за руль, второй куда-то исчезает. Варлам все еще разговаривает по телефону. А мы едем среди мостов и каналов, и я постоянно верчу головой по сторонам. Мы останавливаемся одновременно с тем, как Варлам наконец кладет трубку. «Я не в этой гостинице живу. Это слишком шикарное. Тут у входа швейцар в форме и нарисованы 5 звезд. Галина Викторовна распорядилась, чтобы я забронировала комнату в скромном, но уютном отеле неподалеку от учебного центра, где будут проходить занятия». «В этой?» «Варлам!» «Что?» «Меня вполне устраивает та гостиница. Мне не нужно всего этого». «Чего тебе не нужно?» «Ну, я не знаю, как это сформулировать. Не нужно пускать мне пыль в глаза всей этой роскошью». Но Варлам просто отмахивается от моих возражений. Мы входим в номер. «Вау! Да он больше нашей с девчонками трехкомнатной квартиры. Огромная гостиная с диванами и креслами. Балкон с плетеной мебелью. Джакузи в ванной. И просторная спальня с кроватью размера king size». Я медленно обхожу все это великолепие, стараясь не выглядеть слишком уж ошарашенной. Трогаю живые цветы в вазе на круглом столике у окна спальни. Слышу за спиной дыхание. Если бы я была в лесу или в темном переулке, я бы сейчас очень сильно напряглась, потому что дыхание тяжелое, густое, жадное, какое-то звериное. Я оборачиваюсь и невольно делаю шаг назад. Передо мной стоит волчара с горящими глазами, с голодным оскалом, чуть ли не скапающей слюной и с огромной торчащей дубинкой. Да, он голый, абсолютно. Он дикий, первобытный, страшный и прекрасный одновременно. «Зайка!» — рычит он. И я снова инстинктивно прячусь назад. Но волчара хватает меня своей мощной лапой и бросает на кровать. «Зайка, я тебя съем!»